Глава 6. Понедельник, 15 марта. Эль-Ойо Авизор. СФО отрицает свою причастность к теракту, унесшему жизни Энрике де Лос Льяноса и его водителя. СФО озвучил свое новое послание через автоответчик «Радио Плюс». Так выглядела первая полоса вышедшего в понедельник номера. Тема заголовка получала развитие в колонке редактора. Как выяснилось, в эти выходные «Радио Плюс Санта-Море», маленькая радиостанция, не имеющая лицензии, передала в эфир сообщение, записанное на автоответчик их новостной программы. Текст, зачитанный женским голосом, отрицал причастность СФО к теракту, в результате которого погиб де Лос Льянос. В послании также говорилось, что, вопреки заявлениям правительства, после добросовестного анализа ситуации, руководство фронта решило встать на сторону демократического процесса в стране и поддержать на выборах кандидатуру представителя Национального альянса левых сил Октавио Посадоса. «Противоречие внутри повстанцев или попытка ввергнуть нас в еще большее смятение и хаос?» — задавался вопросом Пабло Годо в своей рубрике, пытаясь дать оценку случившемуся. Вопрос был более чем актуальным с учетом только что опубликованных полицией результатов расследования убийства де Лос Льяноса. В соответствии с докладом полиции, на месте происшествия были разбросаны листовки, которые в общих чертах содержали требования ультиматума, озвученные прессой на прошлой неделе. Освобождение политзаключенных, суд над Куэвасом и отказ от участия в выборах нынешних кандидатов, которых они называли подставными. Объяснение, которое предлагал журналист, заключалось в раздоре между повстанческими группировками. На этот раз листовки были подписаны некой семьей, которая называла себя независимым формированием и в то же время призывала к борьбе за свободную Санта-Мору и восхваляла СФО. Заключительная часть листовки дословно воспроизводила окончание послания, оставленного на радио. «Мы не хотим, чтобы эта акция была воспринята как знак слабости Санта-Марийского фронта освобождения или согласия с выборами, которые устраивает диктатор Куэвас. Наша единственная и неизменная цель — помешать попранию права народа на свободное волеизъявление. Мы уверены, что Октавио Посадос одобряет наши действия». В центральной больнице Марио Фосси дотошно изучал карточки пациентов. В волнениях последних дней он практически забросил бюрократическую часть своей работы, и сейчас его стол был завален всевозможными бумагами. Как-нибудь придется добраться до больничного архива и навести порядок в историях болезней. Но как можно интересоваться кипой устаревших анализов, когда страна меняется не по дням, а по часам? Он подумал об Агустине и его личной жизни. На самом деле он не мог винить его за пренебрежение политикой, когда тот переживал глубокий кризис в любовных отношениях. Вследствие разницы в расписаниях они нечасто пересекались дома, а если им удавалось поговорить, то опять о политике. Предложение Агустина махнуть на побережье в выходные натолкнуло Марио на мысль о том, что до этого он был не слишком чутким к своему другу, хоть тот уже смирился с подобным положением вещей. Он решил позвонить ему по внутреннему телефону, чтобы немного отвлечься от нудной работы. «Слушай, я тут думал о тебе. Ты говорил с Каролиной в последнее время?» — спросил он его без обиняков. «Думаешь, стоит?» — усомнился Агустин. «Думаю, что да. С момента вашего расставания прошло почти 2 недели. Мне кажется, было бы неплохо узнать, в каком направлении развиваются ваши отношения». «Я не уверен, что на данный момент желаю знать чувства Каролины Гихару». «Мне кажется, что ты изменился после ее интервью с Кассеросом». «Не знаю, но ревность иногда такое вытворяет с людьми. Так значит, ты ее не видел с тех пор, как она уехала из больницы?» «У нас состоялась очень милая светская беседа на следующий день после программы с этим идиотом». «И о чем вы договорились?» «Да ни о чем, вернее, ни о чем таком. Я пообещал позвонить ей на следующий день и не сделал этого». «Почему?» «Думаю, я раскаялся в своих словах. Я не уверен, что готов к ней вернуться». На телефоне Марио загорелась красная лампочка. Это означало, что его вызывали в приемное отделение. «Послушай, Агустин, мы еще поговорим об этом позже, если захочешь. Сейчас мне придется тебя покинуть, у меня экстренный вызов». Марио спустился на другой этаж, чтобы дать указание по поводу перелома у девочки, которую только что доставила скорая помощь, и вернулся в ординаторскую. Он волновался за друга. Он понимал, что у того наступила черная полоса, и было тяжело сознавать, что он так мало мог ему предложить, помимо крыши над головой. Возникло острое чувство досады на себя, и Марио поспешил с головой погрузиться в мир рентгеновских снимков с переломами, собранных в архиве ординаторской. В этот момент Агустин стремительно направлялся к лифту. Эмилия, главная медсестра, сообщила ему о том, что Розетта, мать погибшего водителя, просила ее навестить, и он не мог пренебречь ее просьбой. Старушка пока не покинула больницы, потому что до конца не восстановилась после психологической травмы и все еще отказывалась верить в произошедшее. «Это правда, что я стала довольно забывчивой, сын», — говорила она Агустину каждый раз, когда он подходил к ее кровати. «Но это совершенно нормально для людей моего возраста. Меня гораздо больше беспокоит, что это происходит с тобой. Тебе нет еще 40, а ты уже забываешь, что я твоя мать». «Мне кажется, что ты слишком много работаешь, Энсо». До сих пор все попытки Агустина переубедить женщину были напрасными. Розетта не хотела возвращаться к реальности. Никакие доводы не могли разуверить ее в том, что психиатр не ее сын Энсо. «Ну что я такого сделала? Почему ты меня не узнаешь? Почему, сын мой? Скажи мне!» «Энсо, у тебя была травма в последние месяцы? Ты ударился головой?» Раз за разом старушка повторяла одни и те же слова, скорее с тоской в голосе, чем с укором, занятно перемежая родной итальянский с плохим испанским, который начала учить еще на корабле, доставив ее в Санта-Мору. Розетта отправилась в Америку, безнадежно влюбленная в виновника своей беременности, со сроком в несколько недель, видного моряка, с которым Розетта познакомилась в Риме и который так никогда и не выполнил своего обещания приехать в Ла-Милагрос. «Розетта», — спросил ее Агустин Монтильяно, заглядывая в дверь, — «вы более 10 раз вызывали сестру. Вы хорошо себя чувствуете?» «Да, мне хорошо, дорогой. А когда я вижу тебя, то мне еще лучше. Не волнуйся. Сначала меня немного напугал шум, как будто из пушки пальнули. Но потом я поняла, что это была всего лишь автомобильная шина, как мне объяснила Эмилия, медсестра. Какая же она заботливая. Вся эта современная жизнь, даже и не знаю, куда она нас заведет». «Все движется с каждым разом быстрее, и, конечно, никто не знает, куда. Но ты, пожалуйста, не беспокойся, со мной все в порядке». Агустин наклонился и поцеловал ее в лоб. В ответ Розетта улыбнулась и погладила его волосы с безграничной нежностью. Врач отметил про себя, что пациентку перестала бить дрожь. На секунду Агустин расчувствовался от ласки пожилой пациентки. Он глубоко вздохнул, чтобы взять себя в руки, а потом предложил Розетте поспать. «Не могу. Я слишком переживаю за то, что происходит в стране. Я предчувствую, что это только начало. Сейчас вам не стоит думать об этом. Направьте все свои силы на отдых и восстановление. Ты никогда больше не назовешь меня мамой, не так ли?» Агустин выдержал паузу и начал было привычную отповедь, ведь я уже говорил вам, что я не... «Ладно, ладно», — перебила его Розетта, — «хватит об этом на сегодня». «Я думаю, что с тобой могло что-то случиться, и, Розетта, у меня все хорошо. Ты помнишь, когда мы жили в Токунапу, по другую сторону гор? Хотя что ты можешь помнить о тех временах, если не помнишь собственной матери? Мне рассказывали, что сына одной соседки однажды похитили, и он никогда не вернулся домой. Он был таким славным мальчиком, послушным, внимательным, воспитанным. В школе он не хватал звезд с неба, но старался как мог. Бедный парень». Агустин решил пропустить мимо ушей все неувязки рассказа. Он не стал упрекать пожилую женщину за путаницу во временах и действующих лицах, а, напротив, постарался успокоить ее. «Энцо», — уверяла Розетта, которая ни за что не соглашалась звать его доктором или Агустином. «Послушай, сын, люди меняются только внешне. Но глаза, взгляд и смех всегда остаются прежними, как и душа. И поэтому, пусть ты и изменил цвет волос, и немного похудел, я узнала тебя с первого взгляда». Агустин решил дождаться вечера, прежде чем вернуться в травматологию. Он не хотел, чтобы Марио продолжал устраивать ему допрос или пытался ему помочь разобраться в отношениях с Каролиной. Он не хотел обсуждать с другом свои проблемы, потому что понимал, что его поведение с Каролиной касается только его и выглядит не совсем нормальным. Одна только мысль о звонке девушки наполняла его тревогой, что было отличным показателем масштаба внутреннего конфликта с собой. Иногда он думал, что этот диагноз «тревога» был придуман психотерапевтами специально для его случая, особенно если вспомнить его научное определение «проявление внутренней борьбы между двумя или более аспектами, идеями или эмоциями, которые пациент полагает присущими себе, но при этом ощущает их несовместимость». Именно противоречие между его любовью и страхом, желанием побежать к ней со всех ног и столь же сильным стремлением укрыться от любого страдания были бесспорным проявлением одним из его худших внутренних конфликтов. Этим вечером, покидая больницу, Агустин Монтильяно задавался вопросом, кто сможет помочь ему в случае ухудшения его психического состояния. Он не мог долго существовать без какого-то плана или проекта, просто плывя по течению, куда его несут происходящие вокруг события. Его личная жизнь в данный момент была слишком похожа на то, что творилось в Санта-Море. И одно это сравнение уже вызывало у него беспокойство. Но не он один был взволнован ситуацией в стране. Новость об убийстве всколыхнула всех, и даже не потому, что де Лос Ильянос был очень любим или популярен в народе, а по причине легко предсказуемых последствий очевидного возвращения насилия в Ла Милагрос. Если взрыв Центрального архива заставил народ насторожиться, то гибель кандидата подтвердила самые печальные прогнозы. Теперь вся Санта-Мора знала, что, к несчастью, возвращение к демократии не будет столь легким, как бы всему населению хотелось. Пока Сарсалехо пытался убедить Куэваса в том, что правительство должно воспользоваться случаем, чтобы осудить действия повстанцев, а тот настаивал на том, чтобы подождать, пока остальные выскажут свою позицию, Толоса беспрестанно говорил по телефону и встречался с другими членами своей партии. Первостепенной задачей, как он заявил журналистам и единомышленникам, было сохранять спокойствие и действовать так, чтобы не сорвать выборы. Это должно было стать приоритетом, всеобщим приоритетом, подчеркнул Толоса, не поясняя, кто был адресатом этого высказывания. Не было сомнений, что еще одна смерть означала бы, помимо личной трагедии, социальное потрясение с непредсказуемыми последствиями. Перед тем, как покинуть офис, Дон Педро сделал еще один звонок. Он связался с вдовой де Лос Ильяноса и сказал ей, что разделяет боль семьи и находится в ее распоряжении, если чем-то может быть полезен. Повесив трубку, Дон Педро почувствовал себя утомленным. На него тяжелым грузом навалились все слова и люди, заполнившие его утро, и на мгновение он подумал, что слишком стар для всей этой суеты. Чтобы навести порядок в мыслях, он отправился в ресторан, где обычно обедал, маленькое заведение не для широкой публики, где для него всегда был зарезервирован столик. Он по обыкновению заказал половинную порцию лапши, альфилетто, бутылку своего любимого вина и стал размышлять над последними происшествиями, чтобы спланировать свои дальнейшие шаги. Было очевидно, что молодой Посадос не был до конца искренним с ним. Разве Дон Педро был дураком, чтобы поверить, что тот не имеет никакого отношения к СФО? Это заявление было оскорбительным по отношению к тому, кто слишком хорошо знал политическое закулисье Санта-Моры. Как бы то ни было, Толоса был почти уверен, что Октавио Посадос ничего не знал о преступном замысле СФО во время встречи в его офисе. Он не слишком часто общался с молодым лидером, но если в венах Октавио действительно текла кровь деда, то он не смог бы явиться навстречу и так беззастенчиво лгать. Когда Дон Педро пришел к этому заключению, предметом его беспокойства стало нечто иное. Было ли возможным, чтобы бойцы не подчинялись Посадосу, а СФО действовал независимо от своего менее радикального политического крыла? Это означало бы, что повстанцы стали неуправляемыми и лишились остатков здравого смысла. Толоса не мог не сознавать, что осуждение им теракта добавит очков Куэвасу. Но, как бы то ни было, он не мог хранить молчание. Он должен был действовать сообразно принципам благоразумия, хотя его инициатива и не принесет ему голосов и сыграет на руку тирану. Как только Дон Педро закончил обед, он вернулся в свой кабинет и оттуда позвонил Хуану Хосе Касеросу. Он пришел к выводу, что необходимо объединить усилия, чтобы защитить зарождающуюся в Сантаморе демократию. Но он раздумывал, стоит ли звать навстречу всех кандидатов, включая Сарсалеху и Посадоса. Чтобы определиться, он решил поговорить на чистоту с Касеросом и узнать его мнение. Во время разговора Толоса убеждал судовладельца, что они должны пригласить Сарсалеху, но был против присутствия Посадоса, так как после их разговора с глазу на глаз не был уверен в его позиции. Касарос, напротив, не имел ничего против участия Посадоса, но считал неуместными переговоры с Сарсалеху из-за его близости к Куэвасу. Приняв во внимание взаимные условия, пожилой политик наконец предложил встретиться один на один, оставив в стороне официального преемника и кандидата левого толка. В конечном счете, признался он сам себе, ему был нужен откровенный разговор в рамках политической этики, и он чувствовал, что единственный из трех кандидатов, кто мог ему это обеспечить, был, как это ни парадоксально, молодой топ-менеджер. Вероятно, как раз потому, что он не был политиком. Встреча была назначена на вечер того же дня и должна была состояться лишь между ними двумя и без свидетелей. Каролина привыкла четко разделять работу и личную жизнь. Но она не могла отрицать, что обходительные манеры судовладельца, безукоризненный вкус в одежде, красноречие и, почему бы не допустить этой мысли, отнюдь не стесненные финансовые положения, оказались для нее чрезвычайно привлекательными. Когда-то она уже занесла его в свой список аппетитных, шутливое выражение, которое она использовала в разговорах с подругами, задолго до их личного знакомства. Он нравился ей с того момента, как она увидела под статьей Пабло Годуя фотографию человека, только что вышедшего из тюрьмы после своих высказываний о выборах. Она убедилась, что не зря занесла его в свой список фаворитов, когда он, ничуть не испугавшись пережитых побоев, вновь бросился в бой, словно бросая вызов всей системе. Но бесповоротное решение о включении его в свой список Каролина приняла, увидев его в здании Ассоциации животноводов. У Хуана Хосе Касероса было нечто особенное, что отличало его от других мужчин. Это нечто можно было уловить в его взгляде и осанке, его манере говорить и держаться с людьми. Это нечто находило отклик в каждом, кто его слушал. Нашло оно свой отклик и в Каролине. В конце концов, в этом нет ничего дурного. Пыталась она оправдать собственные мысли. «Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах встретишь подходящего мужчину», — утешала она себя. Но в их отношениях было слишком много «но», и Каролина знала об этом. Она знала, что регулярные телефонные разговоры с судовладельцем невозможно было продолжать под предлогом развернутого интервью. Она знала, что между ними возникло сильное притяжение. Она знала, что сближение с Хуаном Хосе Касеросом означало расставание с Агустином, и она также знала, что это будет нелегко. Когда Агустин Монтильяно звонил ей, он был так галантен, обходителен, нежен, что она неизбежно попадала в ловушку и, как дурочка, начинала воображать, что Агустин попросит дать ему еще один шанс, в котором она не сможет ему отказать. «Я позвоню тебе завтра, и мы вместе поужинаем», — скажет он влюбленным голосом. «У меня есть несколько очень важных мыслей, которыми я хочу с тобой поделиться». Она потратила столько времени впустую, ожидая этого звонка. На этот раз, однако, все будет иначе. Каролина Гихара нажала на кнопку «РЭВ» своего автоответчика и снова прослушала последнее оставленное сообщение. Сообщение для журналистки Каролины Гихару. «Если вы первый хотите заполучить настоящую сенсацию, то свяжитесь с сеньором Хуаном Хосе Касеросом сразу после прослушивания этого сообщения. Позвони мне, как будешь дома, окей?» Каролина, не тратя времени даром, набрала его домашний номер. «Алло», — послышался голос Хуана Хосе. «К вашим услугам репортер канала 20, жаждущий услышать горячие новости», — подыграла Каролина. «Здравствуй, красавица», — ответил он. «Лучше сядь, чтобы не упасть. Меньше часа тому назад мне позвонил Педро Толоса». «И чего он хотел?» «Провести встречу, чтобы подготовить совместное заявление по поводу теракта». «Где она состоится?» Этого я тебе не скажу. Боюсь, что твоя журналистская сущность заставит тебя заслать туда какого-нибудь оператора. И ты согласился? Да. А не должен был? Конечно, должен. Я не являюсь кандидатом. Ты сам до сих пор в это веришь? А ты нет. Такой человек, как ты, нужен стране. И долг превыше любых личных соображений. Если я решу баллотироваться, ты за меня проголосуешь? Сначала мне придется ознакомиться с твоей предвыборной программой. Тогда по рукам. Я позвоню тебе после нашего совещания и все расскажу. Благодарю, сеньор кандидат. За что ты меня благодаришь? За эксклюзив и за доверие. А я благодарю тебя. Теперь я знаю, что у меня стартовала предвыборная кампания, и я уже имею одного избирателя. Созвонимся попозже, после выпуска новостей, — заключила Каролина и повесила трубку, стала прыгать и хлопать в ладоши, как маленькая девочка. Казалось, что сама судьба благоприятствовала их отношениям, на развитие которых при другом раскладе ушло бы гораздо больше времени. Вряд ли Касерос познакомился бы с журналисткой, скептически настроенной в отношении политики, но сами события способствовали их сближению. И пришло время воспользоваться шансом. Настал момент признать, что Хуан Хосе Касерос не просто возглавил ее список аппетитных, но и оказался в нем практически единственным. Каролина вспомнила, что не ужинала, и почувствовала голод. Она направилась на кухню, открыла холодильник и достала немного курицы, которая осталась со вчерашнего вечера, апельсиновый сок и свежую зелень, чтобы приготовить салат. Уже несколько недель она не ела в таком блаженном спокойствии, а когда она растянулась на диване в предвкушении упоительной сиесты, зазвонил телефон. Она подумала, что это снова Хуан Хосе, возможно, его планы изменились, но голос на том конце трубки принадлежал Агустину. Она удивилась его звонку, но с удовлетворением отметила, что не ощущает прежней дрожи. «Привет, Каро, как твои дела?» «Кто говорит?» Ответила она первое, что пришло ей в голову, чтобы выиграть время и, собравшись с мыслями, выдать все, что она о нем думала еще до знакомства с Хуаном Хосе. «Ты так быстро меня забыла?» — шутливо спросил Агустин, предположив, что ее холодность была наигранной. «Извини, я была погружена в свои мысли и не ждала твоего звонка. В общем, мне надо с тобой поговорить. В связи со всеми последними событиями ты, вероятно, очень занята». «Да, конечно», — ответила Каролина, немного рассеянно. «Как ты?» «Мне не терпится тебя увидеть. Я размышлял в последние дни и...» «Да, Агустин, но в последние дни, как ты сам сказал, я совсем замоталась», — отрезала она. «Ко всему прочему, поужинаем вместе сегодня вечером. Я мог бы составить тебе компанию и проследить за тем, как выполняется ремонт». Настаивал он, словно не замечая сопротивления Каролины. «Нет, мне очень жаль, но это невозможно». «Ну, если сегодня ты занята, тогда завтра». «Нет, Агустин, завтра я тоже не смогу». На миг Каролина притворилась, что колеблется, а потом добавила: «Послушай, я буду с тобой откровенна. Я кое с кем встречаюсь и не хочу обманывать ни тебя, ни себя. Ты знаешь, что я не умею вести двойную игру». «Кое с кем встречаешься? С кем? Когда ты с ним познакомилась?» «Мне кажется, что у меня есть право это знать», — вспыхнул Агустин. Каролина поначалу замолчала, намереваясь сказать ему, что он уже лишился всех прав, но потом ограничилась тем, что сказала правду. «Я встречаюсь с Хосе Хуаном Касеросом». Когда Агустин повесил трубку, он едва стоял на ногах. Он вернулся к столику в больничном кафе, где его ждал Марио. «Я же говорил тебе, этот тип — змей-искуситель. Я это понял, как только его увидел». «Кто?» — спросил Марио, теряясь перед такой яростью друга. «Этот Касерос. Каролина с ним». «Как это с ним?» «Да, брат, твой слух тебе не изменяет. Каролина встречается с ним, дурочка. Я знал, что он аспид с его приклеенной улыбочкой, с этими безупречными европейскими нарядами. Нет, это гремучая змея». Агустин все меньше церемонился при выборе эпитетов. «Я уверен, что она нужна ему только на время предвыборной кампании. Ему надо, чтобы кто-то из прессы был на его стороне, был бы ему беззаветно предан. Я уже говорил тебе, что этот тип мне не нравится, и теперь Каролина мне устраивает такое». «Подожди, «Все не совсем так», — попытался образумить его Марио. «Ах, нет! Во-первых, он не сделал тебе ничего дурного. А во-вторых, она может принимать собственные решения, не советуясь с тобой». «Да, я знаю, но это нечестно. Я хотел дать нам второй шанс, но этот тип встал между нами. Я сорву с него маску, я тебе обещаю. Я докажу Каролине, что этот джентльмен совсем не тот, за кого себя выдает». Марио посмотрел на друга с жалостью. «Нет более печального зрелища, чем мужчина, ослепленный ревностью, особенно если он знает, что проигрывает борьбу». В 7 часов вечера Толоса и Касерос встретились в загородном доме, принадлежащем последнему. Их было двое, и они были кандидатами с наибольшими шансами на победу. Касерос устроил выходной для всей домашней прислуги, чтобы сохранить в тайне сам факт встречи. «Хуан Хосе», — начал разговор Толоса, — «я думаю, что мы сходимся в мысли, что нам следует выступить с жесткой публичной критикой тех иррациональных событий, которые произошли в последние дни». «Я согласен. Тем не менее, нам надо быть осторожными. Мы не должны совсем закрываться для диалога». «Не знаю, Дон Педро», — отрезал Касерос. «Мы формируем общественное мнение. А значит, мы должны быть непреклонными, не допускать полутонов и полумер. Народ должен знать, что мы не поддерживаем эти методы, что мы против них, как и большая часть населения. Если мы сегодня дадим слабину, предоставив им какое бы то ни было право на существование, мы проиграем. Завтра победитель выборов не сможет управлять своей страной. Мы не можем создать такой прецедент. Я не считаю, что с этими психопатами можно вести переговоры». «Никто не говорит о том, чтобы вести переговоры», — попытался оправдаться Толоса. «А о чем же тогда?» «О том, чтобы делать различия между повстанцами?» — предвосхитил ответ Касерос. «Совершенно верно. Это означает, и поправьте меня, если я ошибаюсь, что мы не будем обвинять в равной мере фронт и альянс, а выступим с критикой только первого из них». «Более того», — поправил Толоса, — «я бы выступил только против группировки, которая провозгласила себя семьей. Мы не знаем, какова на сегодняшний день структура СФО. Мы не знаем, являются ли они независимым вооруженным формированием или за ними стоит руководство фронта. Неясно, разделяет ли Октавио Пасодос эти взгляды или какие-то отряды действуют в обход его воли. Мы должны оставить место для сомнений. Невиновные должны получить шанс интегрироваться в демократический процесс. Безапелляционными обвинениями уже занимается Куэвас. Мы должны дифференцировать свой подход и показать рациональную форму политики». «В принципе, я согласен», — кивнул Касерос. «Вы предлагаете недвусмысленно осудить теракт, но не возлагать вину на все левые силы. Мы должны построить демократию, а основа демократии — правовое государство. Сантамора слишком долго существовала вне элементарных правовых норм, и это не может продолжаться. Мы должны исходить из принципа, что граждане невиновны, пока не доказано обратное». «Правильно. Надо определить степень причастности каждой организации к теракту, доказать это, и только после этого наказать при помощи правосудия. Сами мы не можем и не должны этим заниматься». Оба кандидата договорились устроить пресс-конференцию на следующий день, чтобы сделать совместное заявление, призывающее народ Сантаморы бороться за демократию и осудить насилие. Но народ Сантаморы никогда не узнал содержание этого заявления, потому что ни Касерос, ни Толоса не вернулись домой после этой встречи.